Лицо ее обрамляли длинные волосы. Глаза за стеклами миниатюрных очков были как-то по-собачьи печальны. Выпив, а иногда и на трезвую голову, она громогласно выражала свое восхищение Линдой и утверждала, что они с ней сиамские близнецы. Линда всякий раз не знала, как реагировать. Я погладил Линду по спине. Стол, рядом с которым мы стояли, был заставлен пирожными разных видов и размеров. Темно-коричневые, шоколадные, светло-желтые, ванильные, зеленоватые марципаны, белые и розовые меренги. В каждое был воткнут маленький вымпел с названием. «Ты что будешь?» — спросил я. «Не знаю. Может, салат с курицей? А ты?» «Рубленый бифштекс из баранины. Хотя бы понятно, что это будет. Хочешь, закажу тебе? А ты иди садись». Она ушла. Я заказал, заплатил, налил воду в два стакана, отрезал два куска от хлеба, выложенного на край огромного десертного стола, взял приборы, салфетки, два порционных куска масла, сложил все на поднос и встал рядом с кассой в ожидании, когда принесут нашу еду из кухни, ближнюю часть которой мне было видно в распашные двери. В так называемом атриуме между зеленых растений стояли пустые стулья, изящно красивые на фоне серого пола и серого неба. У меня сосет под ложечкой от сочетания именно этих цветов, серого и зеленого. И никто из художников не пользовался им так виртуозно, как Брак. Я помню, я видел в Барселоне, когда был там с Тоньей, копии его картин. Какие-то лодки на берегу под величественным небом, их почти шокирующую красоту. Они стоили сколько-то тысяч крон, мне показалось дорого. Когда я понял, что сглупил, было уже поздно. Следующий день, наш последний в городе, был субботой, и я тщетно топтался под дверью галереи и дергал ручку. Серое и зеленое. Но и серое, и желтое, как в ошеломительных лимонах на подносе Дэвида Хокни. Отодрать цвет от темы было важнейшим проектом модернизма. До него картины Брака и Хокни были немыслимы. Вопрос, стоило ли оно того, если вспомнить целиком все, что он принес в искусство. Кафе, где я стоял, принадлежало музею Лилия Вальх. Собственно, его задняя стена замыкала собой атриум, а колоннада с лестницей была его частью. Последней выставкой, которую я там видел, была экспозиция Энди Уорхола, значимость которого я никак, с какой стороны ни посмотри, не мог разглядеть. Что превращало меня в ретрограда и реакционера, коим мне никак не хотелось быть, тем более в этом упорствовать. Но что поделаешь? Прошлое — лишь одно из многих возможных будущих, как любил говорить Туре Эрик. Отворачиваться и сторониться надо не прошедшего, но его застылой части. Это же касается и настоящего. Если подвижность, которую взращивает искусство, застывает в неподвижности, то вот от нее надо отворачиваться и сторониться. Не из-за ее модерности на одной волне с нашим временем, но потому что она бездвижна, мертва. «Бифштекс из баранины и салат с курицей». Я обернулся. Прыщавый парень в поварском колпаке и переднике стоял за прилавком, держа по тарелке в каждой руке, и озирался по сторонам. «Мои», — сказал я. Поставил тарелки на поднос и понес через весь зал к нашему столу, где сидела Линда с Ваней на коленях. «Проснулась», — спросил я, подойдя. Линда кивнула. «Давай я ее возьму, а ты поешь», — сказал я. «Спасибо», — сказала Линда. Мной двигал не альтруизм, а чувство самосохранения. У Линды часто падал сахар, и чем дольше это тянулось, тем более раздражительной она становилась. Прожив с ней почти 3 года, я научился распознавать предвестники этого задолго до самой Линды по мелким деталям. Резкое движение, черный сполох во взгляде, суховатость ответов. Тут надо было просто поставить перед ней еду, и все проходило. Пока я не приехал в Швецию, я вообще не слыхал о таком феномене. Не знал, что сахар может падать. И растерялся, наблюдая первый раз, как Линда сердито разговаривает с официантом. Чего это она? И почему в ответ на мой вопрос она лишь коротко кивнула и отвернулась? Гейр считал, что это явление, распространенное и подробно описанное, связано с тем, что все шведы ходили в детский сад, а там они целый день жуют так называемые перекусы. В моем понимании, у взрослого человека портится настроение, если дела пошли наперекосяк, или кто-то обидел, сделал резкое неприятное замечание. Короче, по более-менее объективной причине – и что только маленькие дети становятся несносными от голода. В общем, мне предстояло еще многое узнать о чувствительности человеческой психики. Или речь о чисто шведской психике, женской психике, психике образованного среднего класса. С Ваней на руках я пошел за детским стулом. Они стояли у входа. Пришел обратно с ребенком на одной руке и стулом в другой. Снял с Ваньи шапку, комбинезон и сапоги и посадил ее в стул. Волосы у нее свалялись, лицо было заспанное, но взгляд давал надежду на спокойные полчаса. Я отрезал несколько кусочков бифштекса и положил на столик перед ней. Она попробовала смахнуть их одним движением, но бортик пластмассового столика помешал, и прежде чем она успела выкинуть куски один за одним, я вернул их себе на тарелку. Нагнулся и стал шарить в колясочной сумке в поисках чего-нибудь, чтобы занять Ваню минут на 5. Жестяная коробка для завтрака, например. Печенье из нее я переложил на край стола, поставил коробку перед ней, достал ключи и бросил их в коробку. Они гремят, их можно вытаскивать и кидать внутрь. Как раз то, что Ваня хотела. Довольный собой, я принялся за еду. Вокруг нас гудели голоса, звякали приборы. Там и сям раздавался приглушенный смех. За короткое время после нашего прихода кафе заполнилось почти полностью. На Юргордоне по выходным яблоку негде упасть. Так продолжается уже 100 с лишним лет. Здесь не только прекрасные парки, местами переходящие в настоящий лес, но и множество замечательных музеев. Тильская галерея, где имеется посмертная маска Ницше, и картины Мунка, Стриндберга, Хилла, Вальдемарсудде, дом артистического принца Евгения, музей северных стран, биологический музей и скансен. Само собой, здесь и зоопарк северных животных, и фантастическое собрание построек всех периодов шведской истории, свезенных сюда в конце XIX и начале XX веков, когда причудливо смешивались буржуазность, национал-романтизм, фанатичная озабоченность здоровым образом жизни и одержимость декадансом. До наших дней из этого коктейля дожил только ЗОЖ. От всего остального, особенно национал-романтизма, открестились полностью. Место идеала взамен человека уникального занял человек посредственный. Культурная самобытность сменилась мультикультурализмом, так что все здешние музеи, по сути, стали музеями музеев. Особенно это касается, конечно, биологического музея, который так и стоит в изначальном виде с момента своего создания в начале прошлого века и предлагает ту же самую экспозицию «Чучело животных в якобы природных условиях на фоне задников, выписанных Бруно Лильефорсом, великим мастером изображать зверей и птиц». В то время еще оставались значительные территории, где человек не успел нарушить природное устройство жизни, так что в его воссоздании не было иного смысла, кроме как научить, дать знания. И как раз этот аспект нашей цивилизации, то, как она требует все перевести на человеческий язык, не в силу необходимости, но потому что сильно нестерпимо хочется, при том, что эта жажда познания, вроде бы призванная расширять границы мира, на самом деле ужимает его, даже физически. И вот теперь все, что тогда лишь начиналось и потому бросалось в глаза, сегодня доведено до логического конца, заставлял меня чуть не плакать каждый раз, когда я оказывался в музее. То обстоятельство, что человеческий поток растекался вдоль каналов и по дорожкам, полянам и лесистым взгоркам, в принципе, точно так же, как и в конце XIX века, лишь усиливало ощущение. Мы такие же, как они, только еще безнадежнее. Передо мной остановился мужчина моего возраста. В нем было что-то знакомое, хотя я его не узнал. Мощная, выдающаяся вперед нижняя челюсть и голова, бритая наголо, чтобы скрыть первые признаки облысения. Толстые мочки ушей, красноватое лицо. «Стул свободен?» — спросил он. «Да, конечно», — ответил я. Он поднял его и бережно понес к другому столу, за которым две женщины и мужчина лет 60 сидели вместе с 30-летней женщиной с двумя детьми. Семья с бабушками и дедушками. Тут Ванья издала ужасающий вопль, особый, новый, освоенный в последние недели. Во всю мочь. Крик вонзался мне точно в нервы. Это было невыносимо. Я посмотрел на нее. Коробка и ключи валялись на полу рядом со стулом. Я поднял ключи и снова положил перед ней. Она схватила их и отшвырнула опять. Вроде бы игра, если бы не ее крик. «Не кричи, Ваня, пожалуйста», — сказал я. Я подцепил вилкой последний кусок картошки. Он казался почти желтым на фоне белой тарелки и отправил в рот. Принялся жевать и тем временем собрал ножом на вилку кусочки бифштекса, кольца лука из салата. Проглотил картошку и понес ко рту вилку. Мужчина, попросивший у нас стул, шел к прилавку вместе с мужчиной в возрасте, видимо, тестем, поскольку ни одна из характерных черт мужчины помоложе не повторялась в лице старшего, куда более заурядном. «Где же я его видел?» Ваня снова заорала. «Ей просто не хватает терпения. Тут нечего злиться», — сказал я себе. Но в груди уже клокотало недовольство. Я положил приборы на тарелку, встал и посмотрел на Линду. Она почти доела. «Пойду похожу с ней», — сказал я. «Здесь, по коридору. Ты хочешь еще кофе или попьем в другом месте?» «Можем в другом месте», — ответила она. «Или здесь?» Я закатил глаза, потом нагнулся и вынул Ваню из кресла. «И нечего закатывать глаза на мои слова», — сказала Линда. «Обрати внимание, я задал простой вопрос. Ты хочешь пить кофе здесь или нет?» «Да или нет?» «Ты ничего вразумительного не говоришь». Не дожидаясь ее ответа, я поставил Ваню на пол, взял за руки и пошел, давая ей идти первой. «А ты сам как хочешь?» — спросила Линда мне в спину. Я сделал вид, что настолько занят Ваней, что не услышал. Она, скорее увлеченная процессом, чем целью, переставляла ноги, пока мы не дошли до лестницы, где я бережно отпустил ее руки. Она на мгновение замерла, покачалась и опустилась на четвереньки. Подползла к лестнице и быстро одолела 3 ступеньки вверх, а там с дикой скоростью рванула на четвереньках к входной двери, как щенок. Дверь открылась. Ваня встала на колени и круглыми глазами смотрела на вошедших. Это оказались две пожилые женщины. Вторая остановилась и с улыбкой подмигнула Ванье. Она немедленно потупила глаза. «Ты немножко стесняешься, да?» — сказала женщина. Я вежливо улыбнулся, подхватил Ванью и вышел с ней на улицу. Она стала показывать пальцем на голубей. Они клевали крошки под одним из столиков. Потом подняла голову и показала на чайку, парившую в потоке ветра. «Птицы!» — кивнул я. «Осмотри, там, за окнами, видишь, сколько людей?» Ваня сначала посмотрела на меня, потом на них. Взгляд у нее был очень живой, одновременно выразительный и непроницаемый. Встречаясь с ним, я всегда чувствовал, с кем имею дело, насколько этот маленький человек тверд в своих решениях. «Уф, как тут холодно!» — поежился я. «Пойдем внутрь». С лестницы я увидел, что у нашего стола стоит Кора. К счастью, она не присела за него, а стояла, опершись о стул, сунув руку в карман и улыбаясь. «Как она выросла!» — сказала Кора. «Да», — сказал я. «Ванья, покажи, какая Ванья большая!» Обычно Ванья гордо задирала руки над головой в ответ на вопрос, но сейчас, наоборот, прижалась головой к моему плечу. «Мы идем домой, да?» — спросил я Линду и посмотрел на нее. «Кофе — это теперь еще полчаса». Она кивнула. «Мы тоже сейчас пойдем», — сказала Кора. «Но я только что договорилась с Линдой, что зайду к вам на днях. Так что увидимся». «Отлично», — сказал я. Посадил себе на колени Ванью и стал натягивать на нее комбинезон, попутно улыбаясь Коре, чтобы не показаться нелюбезным. «Как тебе сидится в декрете?» — спросила она. «Чудовищно», — ответил я. «Но как-нибудь выдержу». Она улыбнулась. «Я серьезно». «Я понимаю». «Карл Уве стоик», — сказала Линда. «Это его жизненная стратегия». «Я ответил честно», — сказал я. «Или лучше бы я соврал?» «Не лучше», — сказала Линда. «Просто я огорчаюсь, что тебе это настолько тяжело». «Не настолько», — ответил я. «Мама меня заждалась», — сказала Кора. «Приятно было повидаться. До встречи». Она ушла. Я посмотрел Линде в глаза. «Я ведь не сделал ничего ужасного?» — спросил я. «Нет», — ответила Линда так коротко, что не ошибешься. Она имела в виду прямо противоположное. Линда молча нагнулась и подхватила коляску, когда мы дошли до лестницы. Молча шла рядом со мной по тропинке к дороге, ведущей в центр. Мне казалось, что ледяной ветер пробирает до самых костей. Вокруг были толпы. Остановки с обеих сторон улицы были забиты одетыми в монотонно темное, дрожащими от холода людьми, под определенным углом зрения, на вид не сильно отличавшимися от птиц, когда они неподвижно стоят, сбившись в плотную кучку на скале в Антарктике и смотрят вдаль. «Вчера все было так прекрасно и романтично», — сказала она, наконец, когда мы поравнялись с биологическим музеем. Канал, мерцавший черным вдали между деревьями, было едва разглядеть. «А сегодня как будто ничего из того не осталось». «Ты знаешь, я не романтик», — сказал я. «Знаю. Но кто ты?» Она не глядела на меня, говоря последние слова. «Перестань», — сказал я. «Давай не будем все это начинать». Я поймал взгляд Ваньи и улыбнулся ей. Она жила в своем мире, связанном с нашими чувствами, ощущениями, эмоциями, телесными прикосновениями и звучанием голосов. Метаться между двумя мирами, как я делал в ту секунду, то сердясь на Линду, то радуясь вместе с Ваней, было странно. Такое ощущение, словно живешь параллельно две совершенно разные жизни, но сама Ваня жила одной жизнью, и ей предстояло вскоре врасти в другую, по мере того, как развеется ее детское простодушие, и она начнет понимать, что происходит между Линдой и мной в такой момент, как сейчас. Мы дошли до моста через канал. Ванин взгляд перескакивал с одного прохожего на другого. Увидев собаку или мотоцикл, она непременно показывала на него пальцем. От мысли, что вдруг у нас будет еще ребенок, было так хорошо, сказала Линда. Я чувствовала себя счастливой и вчера, и сегодня, как будто волна счастья внутри. Но ты так не чувствуешь. Для меня это разочарование. Ты ошибаешься, сказал я. Я тоже обрадовался. А сейчас нет. Нет. А что тут странного? У меня вообще настроение плохое. Потому что ты сидишь дома с Ваней. В том числе. Тебе станет лучше, если ты будешь писать? Да. Тогда Ване пора, видимо, отправляться в сад. Ты серьезно? Спросил я. Она же еще маленькая. Наступил пешеходный час пик. Так что на мосту, а это самое узкое место прогулочного маршрута на Юргордоне, мы еле шли. Линда держала коляску одной рукой. Я терпеть не мог давки, но промолчал. В контексте нашего разговора реплика на подобную тему выглядела бы особенно мелочно. «Да, она маленькая», — сказала Линда. «Но там лист ожидания на 3 месяца. Ей будет уже 4 года». Тоже не очень большая, но... Мы дошли до конца моста, свернули влево и пошли по набережной. Послушай сама, что ты говоришь. С одной стороны, предлагаешь отдать ее в детский сад, с другой стороны, говоришь, что она еще мала. Но так оно и есть. Я считаю, что она слишком мала. Но если тебе надо работать, придется пойти в сад все равно. Бросить институт я тоже не могу. Это вообще не обсуждается. Я обещал сидеть с Ваней до лета, с тем, чтобы она пошла в сад с осени. И ничего не поменялось. Но тебе же не нравится. Не нравится. Но это еще не конец света. Роль злодея-мужчины, который против воли доброй женщины отправляет своего ребенка в детский сад слишком рано, токмо ради собственного удобства, меня тоже не прельщает. Она взглянула на меня. «Если бы ты выбирал сам, что бы ты выбрал?» «Будь выбор только за мной, Ваня отправилась бы в сад в понедельник». «Хотя ты и думаешь, что она еще мала для этого?» «Да, но вряд ли я буду принимать решение в одиночку». «Конечно, но я согласна, и в понедельник позвоню и запишу Ваню в очередь». Мы некоторое время шли молча. Справа от нас были самые дорогие, самые эксклюзивные жилые дома Стокгольма. Престижнее адреса в городе просто нет. Вид домов полностью соответствовал этому. Они ничего не отдавали. От них ничего не исходило, и более всего они походили на крепость. Внутри располагались огромные квартиры на 12-14 комнат, это я знал доподлинно. Люстры, знать, деньги. Жизнь, о которой я не имел даже представления. По другую руку была гавань. Вода, непроглядно черная у кромки пристани, чуть дальше с белыми барашками. Под тяжелым темным небом массив зданий напротив воды казался щелью света посреди глухой серости. Ваня конючила и вертелась в коляске, и в конце концов завалилась на бок. От этого она стала нудить еще больше. Когда Линда наклонилась, чтобы посадить ее прямо, Ваня решила было, что сейчас ее вынут из коляски, а когда оказалось, что ничего подобного, зарыдала от несправедливости. «Притормози», — попросила Линда. «Я посмотрю, нет ли у нас с собой яблока или чего-нибудь». В сумке нашлось яблоко, и все возмущение как рукой сняло. Довольная Ваня грызла зеленое яблоко, а мы продолжали путь. 3 месяца. Значит, май. То есть я отвоюю не больше 2 месяцев. Но все равно лучше, чем ничего. Возможно, мама согласится взять на себя какие-то дни в постоянном режиме», — сказала Линда. «Было бы чудесно. Спросим ее завтра». «Что-то мне подсказывает, что она согласится», — сказал я и улыбнулся. «Если детям требуется помощь, Линдина мама бросает все и мчится на выручку. И если раньше этому были какие-то пределы, то с рождением внучки они исчезли. Ваню она боготворит и готова ради нее абсолютно на все». «Теперь ты рад?» — спросила Линда и погладила меня по спине. «Да», — сказал я. «Она уже будет гораздо старше», — продолжала Линда. «Год и 4. Не так уж и мало». «Турие пошел в сад в 10 месяцев», — сказал я. «Без видимого ущерба для себя». «И если я правда беременна, то рожать в октябре». «Очень кстати, если жизнь Вани к этому времени наладится». «Я думаю, ты беременна». «Я тоже так думаю». «Нет, я знаю. Прямо со вчерашнего дня знаю». На площади у Драматена, пока мы ждали зеленый светофор, пошел снег. Ветер лип к крышам домов и углам стен. Голые ветки гнулись, вымпелы и вывески трещали. Бедных летящих птиц сносило ветром. Они беспомощно проплывали у нас над головой. Мы дошли до площади в конце Библиотексгатен, где в невинные 70-е разыгралась однажды драма с заложниками, потрясшая всю страну и породившая термин «стокгольмский синдром». Свернули в боковую улицу, чтобы дойти до НК, где мы собирались купить еду на вечер. «Если хочешь, идите с ней домой, а я все куплю», сказал я, зная нелюбовь Линды к магазинам и торговым центрам. «Нет, я хочу с тобой остаться», — сказала она. Мы на лифте спустились на нижний этаж, купили сальсиччи, помидоры, лук, зелень петрушки, 2 пакета ригатони, мороженое и замороженную ежевику, поднялись этажом выше и взяли в винном магазине пакет белого вина для соуса, пакет красного и маленькую бутылку коньяка. Я прихватил по дороге свежие норвежские газеты «Aftenposten», «Dagbladet», «Dagens Næringsliv» и «VG», плюс «Guardian» и «Times», для чтения которых мне, возможно, хотя не точно, удастся выкроить часок в выходные. Домой мы пришли в 1:50. На привести квартиру в порядок, то есть убрать и вымыть ее, ушло ровно 2 часа. Плюс обнаружились завалы грязной одежды в стирку. Но время нас не поджимало. Фредерик и Карин должны были прийти только к 6.